Макс и компьютеры понимали друг друга с полуслова. Их не смешил его акцент, и они не смеялись над его наружностью и над тем, как он одевался. Для них он был непререкаемым авторитетом, гигантом мысли. Они ценили его ум, уважали и любили его самого. Они с радостью сообщали ему свои секреты, делились восхитительными сплетнями, известными только им, потешались над глупостью обыкновенных смертных. Как старому другу выбалтывали они Максу самые сокровенные свои тайны. «Поговорим о сэре Алике Никколзе», — сказал Макс. Компьютеры с готовностью согласились. Они выдали Максу математический набросок Алика, состоявший из столбцов, бинарных кодов и графиков. Через 2 часа у Макса был готов собранный по крупицам информации составной портрет этого человека, своеобразный набор его отличительных признаков. Перед Максом лежали копии банковских счетов и погашенные чеки. Первой загадкой стала серия чеков на большие суммы, выписанные на получателя и превращенные сэром Аликом в наличные. Куда пошли эти деньги? Наличные расходы или на оплату какой-либо сделки, или на погашение налоговых расходов? Ответ отрицательный. Он заново проверил данные по расходам. Чек White's Club, счет за мясо не оплачен. Вечернее платье от Джона Бейтса, поездка в Гвинею, счет от зубного врача не оплачен. Счет от салона Аннабель. Платье из Чалиса от Сент-Лорана в Париже. Счет из Белого слона не оплачен. Расчет тарифных ставок. Счет из парикмахерской Джона Уинхэма не оплачен. 4 платья от Ива Сен-Лорана. Заработная плата обслуги. Макс запросил у компьютера данные на сэра Алика из центра лицензирования автомобилей. Ответ положительный. Сэр Алик владеет Бентли и Моррисом. Но тут явно чего-то не хватает. А, вот чего. Отсутствуют счета механика за обслуживание машин. Макс заставил компьютеры покопаться в ячейках своей памяти. В течение 7 лет, считаете, ни разу не появлялись. «Может, мы что-нибудь упустили?» — спросили компьютеры. «Нет», — ответил Макс, — «все верно». Сэру Алику механик был не нужен. Да, он сам собственноручно ремонтировал свои машины. Для человека, столь легко справляющегося с починкой своей собственной техники, не составит особого труда вывести из строя лифт или тормозную систему джипа. Макс Хорнунг считывал секретную информацию, заключенную в цифрах, с тем же тщанием и интересом, с каким египтолог прочитывает вновь открытые иероглифы. Загадки следовали одна за другой. Выяснилось, например, что расходы сэра Алика намного превышают его доходы. Вот и ниточка-зацепка. Связи друзей Макса в Сити, словно паутина, охватывают разные слои общества. И вот уже через 2 дня Максу стало известно, что сэр Алик брал деньги в долг у Тодда Майклза, владельца клуба в Сохо. Макс обратился за помощью к полицейским компьютерам. Они его внимательно выслушали и ответили: «Желаете портрет Тодда Майклза? Пожалуйста». Ему было предъявлено несколько обвинений в преступной деятельности, но всякий раз он выходил сухим из воды и ни разу не попал на скамью подсудимых. Обвинения включали вымогательство, торговлю наркотиками, содержание тайных притонов и ростовщичество. Макс поехал в Сохо и кое-что разведал на месте. Выяснилось, что сам сэр Алик не был игроком, зато играла его жена. Когда Макс сложил все данные вместе, понял, что ростовщики мертвой хваткой вцепились в сэра Алика Никколза. Долги его росли, и деньги ему были необходимы как воздух. За акции, которыми он владеет, он мог бы получать миллионы, если бы имел возможность их продать. Но сначала сам Рофф, а теперь вот Элизабет Рофф встали на его пути. У сэра Алика, несомненно, был повод для убийства. Макс запросил данные на Риса Уильямса. Машины заработали, но выдали весьма скудную информацию. Компьютеры проинформировали Макса, что Рис Уильямс мужского пола, родился в Уэльсе, 34 лет, холост, один из управляющих концерна «Роф и сыновья». Жалование — 80 тысяч долларов в год, включая премиальные. Платежный баланс на счете в одном из лондонских банков составляет 25 тысяч фунтов стерлингов. Текущие расходы в среднем равны 800 фунтам стерлингов. В Цюрихе имеет собственный сейф, содержимое сейфа неизвестно. Несколько крупных счетов и кредитов, на них в основном куплены дорогие подарки женщинам. Уголовного прошлого не имеет, в концерне «Роф и сыновья» служит 9 лет. «Маловато», — подумал Макс, — «даже слишком мало, словно Рис Уильямс специально прятал концы в воду». Макс вспомнил, как рьяно Рис старался уберечь Элизабет от его вопросов после похорон Кейт Эрлинг. Кого же он защищал? Элизабет Роф или себя? В 6 часов вечера того же дня Макс купил себе самое дешевое место в рейсовом самолете авиакомпании «Алиталия», вылетавшем в Рим.